Я ведь видел разных преступников подзащитных. Поверьте, многие вот так же берут сначала всю вину на себя, чтобы спасти соучастников. Но рано или поздно истина всплывает. Поэтому давайте так. Если вы не отказываетесь от защиты, я готов вас выслушать. Это моя обязанность. А если... Или хотите взять другого, я тут же уйду. Зотиков. А у Клавдии Петровны вы уже были? Защитник у Брагина еще нет. Но решайте, Зотиков, после паузы. У вас есть мать, обрывает себя, хотя... Извините. Защитник теряет терпение сухо. Павел Алексеевич, я так работать не умею. Меня назначили вашим защитником, и вы должны либо согласиться с этим, либо отказаться. Если вы согласитесь, задавать вопросы буду я. Итак, решайте. Зотиков, а можно я еще спрошу? Защитник, сдерживаясь. Хорошо, можно. Зотиков, если вы будете защитником у меня и у Брагиной, я смогу ее видеть, защитник, но если это окажется необходимым для дела. Зотиков, а как это может оказаться необходимым? Защитник, слушайте, перестаньте торговаться. Или я сам от вас откажусь. Берет со стола папку, собираясь уйти. Зотиков вскакивает. Нет, я согласен, согласен. Пожалуйста, садитесь. Ну, пожалуйста. Защитник некоторое время стоит, потом, нехотя садится, обреченно вздыхает. Так, что ж, приступим. Расскажите мне о себе. Зотиков, я уже рассказывал. Холост, детей нет, за границей не был. Защитник перебивает. Стоп, Павел Алексеевич. Мне плевать, были вы за границей или нет. Холост, детей нет. По-вашему, каждый бездетный холостяк способен украсть 1,5 миллиона, а? Зотиков, ну, я не знаю. Защитник, знаете? Вы это знаете по себе. Я думаю, вы украли эти деньги не потому, что вы холостяк или не были за границей. У вас были другие причины. Какие? Зотиков молчит. Павел Алексеевич, это не способ защиты. Подумайте, хищение государственной собственности, да еще в таких масштабах. По Уголовному кодексу от 10 до 15. А за 1,5 миллиона, будьте спокойны, вам дадут потолок. Теперь посчитайте, сколько вам будет через 15 годков. И не забудьте, что ваше осуждение повлечет за собой осуждение Брагиной, а ее судьба, я вижу, вам не безразлична. Зотиков горячо. Да она не виноватая, защитник. Виноватая. Как это не виноватая? Она, следователь ОБХСС, помогала вам укрываться от милиции. Было это? Зотиков подавленно. Было. Защитник, вот. Чистое должностное преступление. Павел Алексеевич, мы с вами, а мы уже с вами, не можем доказать, что ничего не было. Мы можем рассчитывать только на прощение суда, полное или частичное. Но чтобы суд вас простил, он должен вас понять до конца. Еще греки говорили, понять значит простить. А я часть суда, понимаете? Таким образом, суд уже идет. Он начался с той минуты, как я вошел сюда. И кончится, когда я скажу свое последнее слово. А потом все. Судьи огласят приговор. Вы понимаете? Но хотя говорить буду я, главное действующее лицо здесь вы. Вы, ваш характер, ваша наклонность. Ваши комплексы, мечты и даже ваши отношения с женщинами. Я должен знать о вас все. А самое главное — мотивы преступления. Мотивы. Итак, Павел Алексеевич, суд идет. Отвечайте. Зотиков с мукой. Но я не могу. Защитник, не слушай настойчиво. Суд идет. И я задаю свой первый вопрос. Кто вы, Зотиков? Что вы за человек? Какой? Зотиков с досадой. Да никакой я, господи. Просто кассир сожалению. Защитник настырно. Ага, к сожалению.